Если вашей милости все удастся, то как мы об этом узнаем? Очень просто. Я занял 3 крайних окна в кафе Располе. Если я выхлопочу помилование, то 2 боковых окна будут затянуты желтой камкой, а среднее — белой с красным крестом. Отлично. А как вы передадите бумагу о помиловании? Пришлите ко мне одного из ваших людей в одежде пилигрима. Благодаря своему наряду он проберется к эшафоту и передаст буллу главе братства, который и вручит ее палачу. Тем временем дайте знать Пепино, а то он еще умрет от страха или сойдет с ума. И выйдет, что мы даром на него потратились. Послушайте, ваша милость, я предан вам всей душой, вы это знаете. Надеюсь, что так. Так вот, если вы спасете Пепино, то это будет уже не преданность, а повиновение. Не говори необдуманно, друг мой. Быть может, я тебе когда-нибудь напомню о твоих словах, потому что и ты можешь мне когда-нибудь понадобиться. Я явлюсь в нужный час, ваша милость, как вы пришли сюда сегодня. Будь вы хоть на краю света, вам стоит только написать мне «сделай то-то», и я это сделаю так же верно, как меня зовут. «Шш!» — прошептал человек в плаще. «Я слышу шаги». Это путешественники с факелами осматривают Колизей. Не нужно, чтобы они видели нас вместе. Все эти чичерони — сыщики. Они могут узнать вас. И как нелестна мне ваша дружба, дорогой мой. Но если узнают, что мы с вами так хорошо знакомы, я сильно опасаюсь, как бы мой престиж не пострадал. Итак, если вы добьетесь отсрочки казни, среднее окно будет затянуто белой камкой с красным крестом. А если не добьетесь, все 3 окна будут желтые. И тогда, любезный друг, пускайте в ход ваши кинжалы, я даже сам приду полюбоваться на вас. До свидания, ваша милость. Я рассчитываю на вас, и вы рассчитываете на меня. С этими словами транстеверинец исчез на лестнице, а человек в плаще, еще ниже надвинув шляпу на лоб, прошел в 2 шагах от Франца и спокойно спустился на арену.